Наследство Шмидта. В январе 1908 года Ленин снова в той же Женеве, откуда в ноябре 1905 года он спешил в Петербург, веруя увидеть победоносную революцию под флагом диктатуры пролетариата и крестьянства. Он у разбитого корыта. «Грустно, черт побери, снова вернуться в проклятую Женеву. У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал». Начался долгий период его второй эмиграции. В декабре 1918 года он переедет в Париж. Через 4 года, осенью 1912 года, переберется в Краков, откуда с началом войны 1914 года уедет снова в Швейцарию, уже не в проклятую Женеву, а в Берн, а потом в Цюрих. Только в Кракове он снова войдет в контакт с начинающими оживать после разгрома революционными элементами рабочего класса. Будет руководить снова появившимися большевистскими журналами и газетами. Будет наставлять, дрессировать, вызывать к себе в Краков депутатов из большевистской фракции 4-й Государственной Думы. Несмотря на присущий ему революционный хилиазм и оптимизм, у Ленина в Париже бывали моменты такой крайней депрессии, что осенью 1911 года в разговоре с приехавшей в Париж сестрой Анной он ставил необычайный для него вопрос: удастся ли еще дожить до следующей революции? «Я запомнила при этом, — писала Анна Ильинична, — грустное выражение его лица, похожее на ту фотографию, которая была снята с него в 1895 году в Охранке». За исключением первой половины 1908 года, когда Ленин в рекордное по скорости время сфабриковал философскую книгу, в течение последующих 7 лет он не написал ни одного большого, хотя бы по объему, произведения. Его энергия целиком уходит на склоку, на расприю со сбежавшими за границу другими руководителями разбитой революции. Во множестве мелких статей он будет поносить меньшевиков за все их грехи, в том числе и за такой важный, как отрицание гегемонии пролетариата в нашей буржуазной демократической революции. Пролетарий, 6 августа 1909 года. Ко всем обычным обвинениям у Ленина появляются новые. Меньшевики борются против подпольного, заговорщицкого, дорогого Ленину характера партии. Они хотят уйти из подполья, используя для этого, как бы они ни были малы, легальные возможности, появившиеся в России после 1905 года. Критика меньшевиками подполья приводит Ленина в ярость. Он убежден, что только на сем камне он может воздвигнуть церковь свою. Только подполье ставит и решает вопросы нарастающей революции. Только оно направляет революционную социал-демократическую работу, привлекает рабочие массы именно этой работой. Ленин, том 16, страница 288. Ленин называет меньшевиков преступными ликвидаторами партии. В письме с Гюисмансу, секретарю Международного социалистического бюро, он заявлял, что меньшевики уничтожают существующую партийную организацию, пытаясь заменить ее бесформенным объединением в рамках легальности во что бы то ни стало, хотя бы последнее покупалось ценою явного отказа от программы тактики и традиции партии. Ленин, том 15, страница 433. Борьба между большевиками и меньшевиками, имеем в виду последовательный меньшевизм. Будучи еще очень далекой от ее конечного современного выражения, противоположности между коммунизмом и демократическим социализмом коренилась в самой натуре этих социальных течений и было бы неестественно, если бы ее не было. Наоборот, с первого взгляда непонятный характер носит борьба Ленина с частью большевиков, называя их отзавистами. Спор с ними возник в связи с вопросом, как относиться к Третьей Государственной Думе, явившейся в результате изменения избирательного закона и разгрома революции. В двух первых революционных думах Ленин видел вредных сеятелей конституционных иллюзий, отвлекающих массы от вооруженного восстания, основной, по его мнению, задачи революции. Во время Первой Думы он писал прокламации «Долой Думу! Полицейское измышление». А когда пришла полная правыми и реакционными группами Третья Государственная Дума, Ленин, круто изменив свою политику и заимствуя многие аргументы у ненавистных ему меньшевиков, стал доказывать, что социал-демократии следует использовать Государственную Думу в интересах революции и принять активное участие в ее работах. Не соглашаясь с Лениным, значительная часть партии во главе с Богдановым стояла на старой точке зрения. Третья Государственная Дума не есть орган, в котором и около которого есть возможность развернуть революционную деятельность. В Государственной Думе социал-демократам нужно ставить ультимативные крайние требования и в подходящий момент просто отозвать, отсюда новое варварское слово «отзависты», своих депутатов из Государственной Думы. Летом 1907 года большинство большевиков, по словам самого Ленина, стояло за бойкот Третьей Думы. Следовательно, отзавизм нужно было признать лишь оттенком, вполне законным, в общих рамках большевистского мировоззрения. Между тем Ленин объявил взгляды близких ему по духу большевиков-отзавистов недопустимой ересью. Насколько было велико его желание разбить, покорить, задавить отзавистов, видно из письма к Воровскому. «Если отзависты получат большинство в большевистской фракции, я выйду из фракции». Что может быть большей угрозой и в то же время свидетельством, сколь мало считался Ленин с признанием воли большинства в партийной организации? Непримиримое отношение Ленина к отзавистам можно пытаться объяснить тем, что в их рядах были махисты, люди в той или иной мере принимавшие философию венского ученого Маха, не разделявшие философского материализма, защищавшегося Лениным в качестве неотъемлемого фундамента марксистского здания. Но если среди отзавистов были Богданов и Луначарский, действительно критиковавшие философский материализм, то такого рода преступления никак нельзя приписать всем отзавистам. В подавляющем своем большинстве к философии и к махизму никакого отношения не имевшим. Основную причину ленинской борьбы с отзавистами нужно искать в другом плане. Большевизм себя обнаружил, сложился и рос, как течение, психологически расположенное к авторитарной форме партийной организации. Те, кто вступил в большевистскую партию, с самого начала подсознательно испытывали склонность быть ведомыми, повиноваться крепкому руководству, меньше рассуждать, а больше действовать по указанию властного центра, вождя, почерпывающего директивы из цельного и признаваемого абсолютной истиной мировоззрения. Для них таким бесспорным вождем и идейным законодателем с 1903 года, может быть даже с 1902 года, времени появления его «Что делать?» был Ленин. Большевистская партия жила только его идеями. Все, что до 1900 года для нее было характерно в области политической, тактической, организационной, было дано Лениным. Он почитался непогрешимым папой партии. Но в конце 1907-1908 годов он оказался в роли вождя разбитой революции, в которой наиболее пострадавшими были именно идеи и пути, провозглашенные Лениным. Вера в его руководство, его непогрешимость несколько пошатнулась. Вместе с этим в авторитарную по духу партию ворвался совершенно ей чуждый, несвойственный дух критики вождя, разбор его ошибок. В части партии произошел в своем роде бунт, сначала на коленях, а потом и в более смелой форме, чему способствовала психология злого уныния и безнадежности, с которой часть эмигрантов прибежала из России. Некоторые из большевиков оказались чувствительными к указаниям меньшевиков, критиковавших ошибки Ленина. И на этой почве среди них создалось примиренческое отношение, термин, пущенный Лениным, к меньшевикам, их взглядам и, следовательно, признание возможности вместе с ними работать. У Ленина разбитая революция не поколебала веры в свою непогрешимость. Он был слишком умен, чтобы не видеть, каким опасным прецедентом для единства авторитарного типа большевистской партии является образование в ней фракций с отзавизмом, махизмом, империоманизмом, примиренчеством, отклоняющихся от его линии. Отсюда стрельба по отзавистам и не из пистолета, а из пушки самого большого калибра. Психологию большевистской публики Ленин превосходно знал. Он обладал для этого особым чутьем. Он считал, что беспощадными ссылкой на Маркса ударами по черепу можно у настоящего большевика изгнать всякие ереси и уклоны, и тем восстановить идейное единство его партии. Как нужно действовать по отношению к партийцам, делающим попытки не следовать за его идейными директивами, он поведал однажды Инессе Арманд, с которой был наиболее откровенен. Говоря о полемике с Пятаковым и Бош, он писал Карманд: «Тут дать равенство поросятам и глупцам никогда. Не хотели учиться мирно и товарищески, так пеняйте на себя. Я к ним приставал, вызывая беседы об этом в Берне. Воротили нос прочь. Я писал им письма в десятки страниц в Стокгольм. Воротили нос прочь. Ну, если так, проваливайте к дьяволу. Я сделал все возможное для мирного исхода. Не хотите? Так я вам набью морду и ошельмую вас, как дурачков, перед всем светом. Так и только так надо действовать». Из писем Ленина к Инессе Арманд. «Большевик», 1949 год, номер 1, страница 42. Опыты 1908-1914 годов, да и позднейшие, вполне подтвердили его убеждения. Метод мордобития и шельмования он применил ко всем против него бунтующим. Группе на Капри у Горького, группе школы в Болонье, группе «Вперед» в Париже и так далее. И все эти большевистские группы с уклонами под его ударами в конце концов развалились. И их участники, за исключением очень немногих, непокоренным из видных большевиков оказался лишь Богданов, возвращались в отчий дом, где Ленин радушно принимал покаявшихся, придавая полному забвению их бунт. И точно ничего не произошло, восстанавливал с ними нормальные личные отношения. В этом, скажу мимоходом, Ленин бесконечно отличался от Сталина. Тот мстил вплоть до седьмого колена всем родственникам лица, осмелившегося усомниться в его божественной гениальности. Иное отношение было у Ленина к меньшевикам. Психологическую материю меньшевизма он считал неисправимой, органически порочной, чуждым ему миром. Он ни в какое прочное объединение с меньшевиками не верил. «Невозможно, — писал он в 1912 году, — единство с меньшевиками. И вполне возможно и настоятельно необходимо единство против меньшевиков». Поэтому борьба Ленина с меньшевизмом в 1908-1914 годах идет нарастающим темпом, принимает ожесточенный характер, осложняющийся тем, что в распрю привносится огромной важности и для Ленина, и для всей партии денежный вопрос. В это время, писала в своих воспоминаниях Крупская, большевики получили прочную материальную базу. Слово «прочную» нужно сугубо подчеркнуть. Речь идет о действительно солиднейшей сумме денег, часть которой в конце 1908 года появляется на текущем счете Ленина в отделении номер 19 в Париже. В истории появления этой прочной базы многое кажется фантастическим, чем-то выдуманным, каким-то детективным романом. Не кажется ли прежде всего выдумкой, что партия Ленина, через 10 лет уничтожившая всех крупных собственников, фабрикантов, купцов, домовладельцев, получила от члена богатейшей кубеческой династии Москвы огромный капитал, позволявший Ленину организовывать большевистские силы и готовиться к будущим подвигам? Туманный намек на появление у большевиков денег, путанный и с ошибочными указаниями, впервые появился в печати в 1911 году в изданной в Париже брошюре Мартова «Спасители или упразднители». Она немедленно вызвала негодующий ответ Каменева, главного помощника Ленина. В книжке «Две партии», изданной тоже в Париже, он писал: «В главе об экспроприации партийных денег большевистским центром господин Мартов, первый в рядах партии, позволяет себе вынести в печать дело настолько конспиративное, что до сих пор в самой ожесточенной борьбе все, знавшие это дело, считали своим долгом всячески охранять его». Покрывало над делом держали действительно крепко. В тайну полученных денег были посвящены очень немногие. Сначала о них знала лишь верхушка партии Ленин и Богданов, тогда еще не бывшие врагами. В партийных документах того времени, например, в резолюции Пленума Центрального комитета в январе 1910 года, пункты, относящиеся к этому делу, не были опубликованы, вместо них стоят точки. После Октябрьской революции кое-кто, например, Крупская, Ярославский, касались появления у большевиков этого капитала. Но это было сказано мимоходом, с явным намерением не вдаваться в детали и, конечно, ни слова не говорить о том, что появление прочной материальной базы имело значение не только для партии, но и для личного бытия Ленина. Излагая то, что удалось собрать об этой экстраординарной истории, заранее оговариваюсь, что для меня остаются темными и неизвестными некоторые стороны этого дела. Вряд ли мы когда-либо узнаем о них, Кажется, никого из главных участников, свидетелей этого кусочка истории, уже нет в живых. Послушаем прежде всего Крупскую. 23-летний Николай Павлович Шмидт, племянник Морозова, владелец мебельной фабрики в Москве на Пресне, в 1905 году целиком перешел на сторону рабочих и стал большевиком. Он давал деньги на новую жизнь, на вооружение, сблизился с рабочими, стал их близким другом. Полиция называла фабрику Шмидта чертовым гнездом. Во время московского восстания эта фабрика сыграла крупную роль. Николай Павлович был арестован. Его всячески мучили в тюрьме, возили смотреть, что сделали с его фабрикой, возили смотреть убитых рабочих. Потом зарезали его в тюрьме. Перед смертью он сумел передать на волю, что завещает свое имущество большевикам. Младшая сестра Николая Павловича, Елизавета Павловна Шмидт, доставшуюся ей после брата долю наследства, решила передать большевикам. Она, однако, не достигла еще совершеннолетия, и нужно было устроить ей фиктивный брак, чтобы она могла располагать деньгами по своему благоусмотрению. Елизавета Павловна вышла замуж за товарища Игнатьева, работавшего в боевой организации, но сохранившего легальность, числилась его женой, могла теперь с разрешения мужа распоряжаться наследством, но брак был фиктивным. Елизавета Павловна была женой другого большевика, Виктора Таратуты. Фиктивный брак дал возможность сразу же получить наследство. Деньги переданы были большевикам. Виктор Таратута летом 1908 года приехал в Женеву, стал помогать в хозяйственных делах и вел переписку с другими заграничными центрами в качестве секретаря заграничного бюро Центрального комитета. Дополним рассказ Крупской выпиской из Большой советской энциклопедии, издание 1, том 62, страница 556. Шмидт Николай Павлович, 1883-1907 годы, видный участник революции 1905 года, примыкал к партии большевиков, студент Московского университета. Унаследовав мебельную фабрику на Пресне, Шмидт провел на ней ряд мероприятий для улучшения положения рабочих. Активно участвовал в подготовке декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Купил большое количество оружия, которым были вооружены шмидтовская и некоторые другие боевые дружины. Дал московской большевистской организации через Горького крупные денежные средства на вооружение рабочих. В разгар декабрьского восстания Шмидт был арестован и подвергнут пыткам. Фабрику сожгли правительственные войска по приказу генерала Мина 13-26-11-1907 года, после года с лишним одиночного заключения. Шмидт был найден мертвым в камере тюремной больницы. По одной версии он был зарезан тюремной администрацией, по другой покончил самоубийством. Его похороны превратились в большую политическую демонстрацию. Свое состояние еще в 1905 году завещал большевикам. Что здесь верно, что ложно? Есть, несомненно, разноречие между Крупской и советской энциклопедией. По словам первой, Шмидт стал большевиком. По словам энциклопедии, он только примыкал к большевикам. То есть им в чем-то сочувствовал, им чем-то помогал. На большевистском языке это очень важное отличие, а не простой нюанс. Ярославский называет Шмидта просто сочувствующим большевизму. Крупская категорически заявляет, Шмидта зарезали. Энциклопедия допускает, что он покончил самоубийством. Энциклопедия утверждает, что Шмидт завещал свое имущество большевикам еще в 1905 году, то есть, можно предположить, составил тогда на этот счет какой-то акт. По словам же Крупской и Ярославского, он только перед смертью, следовательно, незадолго до февраля 1907 года, сумел передать на волю, что завещает свое имущество большевикам. Оба цитированные документа дают огрубленное и упрощенное, лишенное всякой психологии описание обстановки, в которой произошло интересующее нас событие. В действительности она много сложнее. Николай Шмидт не был только владельцем лучшей в России мебельной фабрики на Нижней Прудовой улице в Москве, в квартале Пресни. Он был сыном дочери Викулы Елисеевича Морозова, членом знаменитой купеческой династии Морозовых, королей русских текстильной индустрии, владевших огромной фабрикой 15 тысяч рабочих в Твери, еще большей фабрикой Никольской мануфактуры 18 тысяч рабочих в Орехово-Зуеве и двумя меньшими фабриками в окрестностях того же города. Эта династия в своем большинстве уже не состояла из представителей темного царства, каким в свое время изображал Островский русское купечество. Морозовы не ограничивались постройкой для себя дворцов в мавританском стиле на Воздвиженке в Москве или на Спиридоновской улице, особняк Савы Морозова. В фамилии Морозовых, а иные из них оставались верующими старообрядцами, существовало навеянное религией убеждение: Господь мне дал богатство, я должен помнить, что придется перед Богом дать ответ, как я с ним поступил.